Пасифике же, кое-кто даже решился завести курочек для разведения. Все же, спрос есть, так что быстро нашлось и предложение. А я просто обеспечил хорошие условия для возведения небольшой частной птицефермы на своей земле. Как результат, через какое-то время и вполне успешные корпораты могли посетить Пасифику, просто ради вкусной еды, которую гораздо тяжелее достать в Найт-Сити, даже если у тебя есть деньги. Впрочем, это вскоре привело к тому, что администрация мэра начала разработку поправок к запрету на продажу птицы, ослабляя этот закон. Только, это все такой неповоротливый административный аппарат, они ведь еще так и не решили, что вообще делать с Пасификой. Но, пожалуй, главным преимуществом новой Пасифики была безопасность. Даже местные еще не привыкли к тому, что здесь просто не осталось преступных банд и даже одиночки стараются не хулиганить. А все, что нужно, это тотальный контроль. Везде установлены камеры, но не скрытые, а вполне себе явные, и даже появилось немало соответствующих знаков, предупреждающих людей о том, что за ними следят. Частная жизнь остается дома, а в общественном пространстве идет жизнь общественная. Конечно, не всем это нравилось, особенно бандитам, но, что поделать, когда всем заправляет король Самодур. В Новом Гаити наоборот, мощь гаитянской диаспоры росла, или, точнее, концентрировалась на меньшей территории, из-за чего разгул бандитизма стал еще более явным. Сами вудуисты стали более агрессивными, и местное население разделилось, по сути, на три группы. Вудуисты, мирные члены диаспоры, и их рабы. Все, кто не свой, просто вырезались вудуистами или же становились рабами в местных бандитских группах. Так могло бы продолжаться еще долго, но мне не хотелось терпеть такое соседство. Да и пора было захватить полный контроль в Пасифике, более того, что Найт Корп уже была готова помочь мне в этом деле дополнительным финансированием. И они не скупились, спонсируя готовящуюся операцию. Так моя компания получила еще и новый заказ. В этом противостоянии была еще одна сила, заинтересованная в уничтожении этих бандитов. Сетевой дозор. Они уже давно бодаются с нейтронерами вудуистов. И вот, они запросили возможность подключиться к мегасерверу, чтобы эффективнее действовать в сети Пасифики против группы вудуистов, попутно оплатив боевое нападение на банду моими силами. ХММ, вот как, все дело было в черном заслоне. Программа, которая фактически разделяет старую сеть от новой. Это вообще довольно интересная особенность киберпространства. Все началось с гибели Бартмосса. Этот парень решил бахнуть напоследок и приготовил сюрприз. Посмертное проклятие. Сеть наводнили вредоносные программы и демоны, принесшие хаос. Нейтронерам, что находились в сети, демоны Бартмосса выжигали мозги. Другие демоны устраивали беспорядок на серверах корпораций, повреждая и похищая их данные, а после выбрасывая их корпоративные тайны в массовое информационное поле. Все работающие системы старой сети были нарушены, и это затронуло все сетевые регионы. Настоящий апокалипсис в мире киберпространства. Причем, нельзя было просто отрубить старую сеть механически и перезагрузить ее. Это просто нереально. В какой-то стране да останутся фрагменты старой сети, которые при подключении будут распространять новых демонов Бартмосса. Вдобавок, некоторые скрытые серверы и вовсе оказались утеряны. Кто-то отправлял свою аппаратуру прямо в космос, устраивая на спутниках целые серверные станции. А в результате краха сети контроль над множеством таких станций был полностью утрачен. И если самые большие из них можно вернуть без проблем и перенастроить, то вот малые станции искать так же тяжело, как найти чайник Рассела. На Земле тоже подобных серверов хватало, которые сейчас даже найти никто не может, но которые продолжают работать. На годы киберпространство превратилось в пылающий ад, пока старая сеть не была огорожена черным заслоном. Смертоносная защитная программа, отделившая старую сеть от новой. Хотя, некоторые раннеры и стараются попасть на ту сторону, но никто из них не возвращался. Другое дело, что и некоторые поврежденные программы из той стороны тоже порой прорываются в новую сеть. А вудуисты проявляют ну очень уж пристальный интерес к этому заслону. И хоть черная стена кажется такой монолитной защитой, но на самом деле она не так уж прочна. Судя по моим наблюдениям, это даже не черный лед, а специализированный искусственный интеллект, функционирующий как лед. В любом случае, у вудуистов есть реальные шансы повредить эту защиту. А это точно скажется на всей новой сети. Хотя, учитывая распространение эгиды, возможно, ущерб прорыва черного заслона, может быть существенно снижен. В любом случае, пора было выдворить эту гадость отсюда куда подальше. И насколько тянется этот сервер, агент сетевого дозора, прибывший в темную башню, ошарашенно осматривал серверную комнату. Он был даже несколько впечатлен серверной комнатой. Все же, она представляла собой довольно продвинутое помещение, заполненное лучшим оборудованием, которое вообще только можно купить на рынке. А ведь он просто не может вообразить, что мегасервер протянут по всей башне вот такими комнатами, словно позвоночник, внутри здания. Вдобавок, несколько серверных комнат уже используют новые типы компьютеров. Подземный блок оснащен несколькими мощнейшими квантовыми установками. Они гораздо мощнее обычных серверов, но требуют особые условия содержания. А в высшей точке расположились кластеры нанитных процессоров, которые я использую для своих нужд. Это секретная информация. Усмехнулся я, оценивая реакцию агента. Ясно, все равно это не в моей компетенции. Ваши вооруженные силы готовы к операции? Более чем. Тогда я свяжусь со своими людьми, и мы начнем операцию. Желательно синхронизовать кибератаку с реальным нападением. Можете не сомневаться в нас. Железный легион уже давно готов уничтожить вудуистов. Я просто ждал, пока кто-нибудь мне за это заплатит. КХМ, подключайтесь. Кивнув, агент подготовил свой личный порт для прямого подключения к серверу. В то же время я отдал команду Грейсону для сбора. Моим силам не то чтобы вообще требовалась особая подготовка. У меня всегда есть наготове отряды. Осталось лишь подождать немного, пока сетевой дозор готовит свою операцию, и через полчаса я дал команду на вторжение. И благодаря этому нападение было неожиданным. Столько месяцев мои силы удерживали жесткие границы, а тут, вдруг, 4 боевых Айродайна пролетели над Пасификой. Выехал танк и 6 бронетранспортеров, загруженных моими солдатами. Эти силы направились к часовне вудуистов, под которой расположилась их главная база, а по остальным улицам Нового Гаити проехались бронемашины с небольшими группами киборгов. Границы Новой Пасифики были усилены отрядами дроидов, которые выделялись особой безжалостностью. Если киборги могли припугнуть показавшихся поблизости бандитов, чтобы те сбежали, то эти ребята сразу стреляют на поражение. Не прошло и минуты, как начались бои по всему Новому Гаити. Главные силы были атакованы ракетным оружием, но адаптивная защита моих Айродайнов вполне могла справиться с подобным. Несколько бандитских машин, которые выехали навстречу колонне Железного Легиона, были на ходу подорваны последовательным огнем танка, и мои машины даже не замедлились, просто протаранив эти драндулеты и разметав их в стороны с трассы. Основные силы бандитской группировки явно не были готовы к столь жесткому нападению. Киборги под прикрытием мощной брони безнаказанно расстреливали местных боевиков, а танк и пушки бронетранспортеров играючи разносили местные куцые укрепления. Итак, мелкие группы вудуистов по всему субрайону были атакованы малыми отрядами моих киборгов. В то же время, сетевая крепость вудуистов была подвергнута массированной сетевой атаке. Совместными усилиями агенты сетевого дозора атаковали их продвинутыми программами-ледорубами, действуя при поддержке еще пары десятков железных раннеров. Это те из моих киберсолдат, которые помимо боевых умений обладали неплохими хакерскими способностями, плюс еще несколько демонических раннеров. По сути, это просто фантомы, созданные Софией для прикрытия. Чтобы сетевому дозору не показалось, что мой и помощник слишком уж мощный, а теперь, главный калибр, скались в предвкушении, я задействовал один из лучших своих боевых скриптов. Мой демонический арсенал постепенно улучшался, боевые программы становились мощнее, изощренней, эффективней. И сейчас мой аватар покрылся множеством молний. Я протягиваю руки к сетевой крепости, и сотни светящихся нитей срываются с этих рук. В движении эти нити разветвляются, создавая дополнительные атакующие фрагменты. И, в следующий момент, старая громоздкая крепость в киберпространстве была пронзена уже более чем тысячами электрических нитей, которые прожигали стены защитного кода насквозь. Это выглядело настолько впечатляюще, что агенты дозора, да и мои железные раннеры, просто замешкались, пораженные столь мощной атакой. А потом пара демонических раннеров использовали тот же самый скрипт для атаки с других сторон. Целые куски крепостных стен вудуистов были разрушены, после чего агенты дозора опомнились и продолжили атаку. Внутрь крепости был запущен довольно неплохой лед, который должен был заморозить действующих вудуистских нейтронеров, лишив их возможности безопасно отключиться от сети. Тогда же мои киборги уже разнесли часть храма и, Ворвавшиеся внутрь солдаты перестреляли местную охрану без всяких проблем, после чего взорвали потайную дверь и направились в подземные ходы, а там, пройдя через коридоры и почти не встретив сопротивления, не считая парочки криворуких и косоглазых автоматчиков, отряд вышел к целой подземной станции старого метро. «Вы сдохнете здесь, железяки!» – протянул один из лидеров банды. Глаза вудуиста вспыхнули красным. В тот же момент в сети мы обнаружили, что крепость вудуистов была пуста. Ну, почти. Один из агентов дозора, пройдя через лед, оказался сразу же атакован темной фигурой со светящимися глазами. При движении это существо словно превращалось в черный туман и, набросившись на агента, сразу же впилось ему в горло, пуская ядовитый код в программу аватара, атакуя мозг нейтронера. Одна из проекций Софии поблизости просто махнула рукой, метнув светящееся копье, которое пробило вудуистского демона. «Черт!» – процедил Грейсон в реальности, и мощная серия взрывов сотрясла подземное убежище банды, спровоцировав обвал. Оказавшийся под землей отряд оказался погребен под бетоном и камнем. «Да», — покачал я головой. София вытащила из крепости пострадавшего агента. Его мозг был поврежден, но парень выживет и, возможно, даже восстановится. Сама же крепость начала разрушаться, выпуская на волю десятки демонов. И, похоже, их должно было быть гораздо больше. Но атака грозовых нитей повредила большую часть заготовленного подарка. Они знали, что мы нападем сегодня. Вот же дерьмо, процедил агент дозора. Более того, во время взрыва я потерял сигнал от двух солдат. Остальные еще функционируют и их не помешает достать оттуда. Те же, кто оказался рядом с взрывчаткой в момент удара, получили слишком серьезные повреждения. Скорее всего, их броня выдержала, но внутренние системы испытали чрезмерную нагрузку и их кибермозги оказались сильно повреждены. Но это, в общем-то, не страшно. Проверив логи программы автосохранения, я запустил протокол возрождения. Эти солдаты снова войдут в строй, разве что, получат выговор за то, что посмели помереть, а еще будут лишены премии за операцию в Новом Гаити. «Они могли заметить вашу подготовку?» – спросил меня агент, отключившийся от сети в мегабашне. «Исключено. Мы никак не меняли активность наших групп до момента нападения». Ему явно хотелось выругаться. Тем временем, на место храма уже прибывала строительная техника, которая начала расчищать завалы. Попутно мы старались достать тела самих вудуистов, чтобы попытаться добыть какие-то данные с их поврежденных устройств. Но, должен отдать должное этим бандитам, дело даже не в том, что они предвидели нападение, а в том, что смогли скрыть собственный побег. Их глава, женщина по имени Бриджит, бежала вместе с большей частью внутреннего круга. На месте же остался местный авторитетный головорез из круга, Пласид, с парой верных людей и пушечным мясом вокруг храма. «Проверьте своих людей», – посоветовал я агенту. «Возможно, кто-то из них выдал себя». Мужчина посмотрел на меня несколько враждебно, будто я просто хотел свалить вину на них. Но, в действительности, это и правда была наиболее вероятная причина. Даже то, что дозор ослабил давление на вудуистов, уже могло их насторожить. Попутно я велел Софии отслеживать вудуистов в сети. Если они где-то покажутся, она должна их без проблем обнаружить, учитывая, какими возможностями обладает. По крайней мере, мы порушили их сеть, вздохнул агент. Это уже хороший результат. Я согласно кивнул. В любом случае, теперь Пасифика полностью принадлежала мне. Я сообщу вам, когда получу больше данных с раскопок, говорю агенту. Мы подождем здесь, и пока время не вышло, я продолжу использовать ваш сервер, постараюсь найти их в сети. Пожалуйста. Кивнув, сам я отправился в свои апартаменты. Уже оттуда можно было проследить за событиями у храма. Всего через пару часов мои солдаты были извлечены из-под обломков. Хотя им теперь требовался ремонт, но ничего страшного. Останки Пласида, к сожалению, были слишком рассредоточены, чтобы его можно было собрать и исследовать оборудование. Но кое-что мы, все же, нашли. Обломки нейтронерской техники, которую использовали вудуисты. Особенную ценность представлял уцелевший информационный чип. «Да, это были ваши люди», — сообщил я агенту, связавшись с ним. «Лови файл». Получив сообщение, он только начал изучение. «Дерьмо», — не сдержался мужчина. Во время сетевой разведки один из их агентов умудрился подставиться. Но вудуисты не тронули парня, а сами проследили за ним. Они поняли, что сетевой дозор уже здесь и ведет переговоры со мной. Из-за обстановки в Пасифике эти ребята уже были настороже, а после обнаружения агентов, подготовились к нападению. Бриджит покинула район уже несколько дней назад. Пласид же имитировал обычную деятельность, попутно подготовив управляемые мины по всей базе. Они не были уверены, что нападение вообще будет, но решили подготовиться к нему. «Кстати, советую вам приобрести эгиду», — добавил я. «Она бы лучше защитила вашего агента в сети». «Мы подумаем», — напряженно ответил агент. «И еще, мы продолжим следить за киберпространством. Если эти ребята выйдут в сеть, вы об этом узнаете. Но это уже будет новый контракт», — усмехнулся мужчина. Я отрицательно покачал головой. «Вы заплатили нам за уничтожение. Мы продолжим искать главу группировки. Пока Бриджит жива, заказ не выполнен. Хэймэм, только, давайте в этот раз мы сами ими займемся. Оставьте это дело профессионалам». Лицо агента будто окаменело. Глава 21, калибровка 18+. Сидя за столом, я наблюдал, как Юрика хлопочет за плитой. Девушка в одной рубашке слегка пританцовывала на месте, соблазнительно покачивая своим хвостом. В то же время по помещению расходился провокационный аромат жарящегося мяса, из-за которого чувство голода только сильнее обострялось. «Сейчас уже будет готово», — сообщила девушка. «Хорошо», — я кивнул, продолжая частью сознания следить за сводкой данных, предоставленных Софией. Пока что была найдена квартира в Хейвуде, где некоторое время прятались вудуисты. Но, похоже, они решили покинуть Найт-Сити. Поняли, что не могут выдержать конкуренцию с моей компанией в Пасифике, и решили держаться как можно дальше от нас. А еще, похоже, они сильно интересовались деятельностью Арасаки в Найт-Сити. Продолжай отслеживать их, но не спугни. Поняла. Прозвучал короткий ответ моей помощницы. Также, отчет о работе. София прислала новую сводку, касающуюся заключенных контрактов. Охрана золотодобычи в Мексике была прекращена и действующая там группа солдат была переправлена на новое место. Все же, я больше не использовал этот объект для дополнительной прибыли, поэтому моя помощница не стала продлевать контракт с местными. Сейчас эти киборги действовали в Южной Америке, помогая местному правительству одной из стран подавлять оппозицию, в то время как в соседнем государстве другая группа помогала уже тамошней оппозиции в борьбе против действующей власти. Но это довольно простые контракты. Другое дело, что я бы наняла нашу группу для пары своих боевых операций на территории Западной Европы, а также биотехника заключила новые контракты, решив использовать моих солдат еще на паре своих объектов в качестве охраны. Другая интересная информация касалась разведки дел в мегакорпорациях. У Милитиха украли целую колонну техники, и теперь они искали потерянное имущество по всему Найт-Сити. А эта техника каким-то чудесным образом оказалась на базе Мальстрёма, в качестве которой они использовали заброшенный комбинат. В то же время, в городе появился Яринобу Арасака, мятежный сын главы корпорации. И, похоже, он привез с собой прототип реликвии, украденный из лаборатории в Токио. Больше информации я не получил, так как велел Софии стараться не приближаться к душегубу. Тем не менее, это уже довольно интересные данные, которые вполне можно использовать. Вообще, меня немного напрягает нынешняя ситуация с Арасаки и Милитех. Обе корпорации ведут жесткую конкуренцию в Найт-Сити, и очевидно, что они хотят контролировать город. Пока они примерно равны по силам, все нормально. Но, как только одна из компаний выдворит конкурента и установит контроль над городом, она сразу же обратит внимание на меня. Идеальным вариантом было бы выдворить их обоих из города. Тем более, что это военные корпорации. Они не занимаются общественным производством и как таковые не особо нужны Найт-Сити. Готово. Улыбаясь, Юрика поставила на стол готовое блюдо. Спасибо. Оставив дела на потом, я спокойно пообедал вместе со своей кошкой. Сама девушка порой поглядывала на меня, но старалась не отвлекать от еды. А потом, «Хозяин, может ли твоя кошечка получить свое угощение?» заискивающе протянула Каима, попутно спускаясь под стол, чтобы вскоре показаться между моих ног. «Давай». Опустив руку, я погладил голову девушки, пока она сама расстегивала мою ширинку. Мне и правда не помешало бы сбросить напряжение немного. И, свободной рукой отодвигаю пустую тарелку, после чего опускаю ее под стол, чтобы придерживать голову девушки уже двумя руками. Она начала с ласковых поглаживаний, но вскоре подключила свой ротик, заставляя мой член воинственно подняться, готовясь к поединку. После чего, Юрика была к этому готова, когда я надавил на ее голову, заставляя целиком заглотить мой стояк, но после она сама начала покачивать головой, страстно отсасывая мой член. И так продолжалось еще какое-то время, пока напряжение в моем паху не достигло максимальной точки. После чего я не стал сдерживаться и сразу спустил все в рот Юрика. Теперь проглоти все, МНМ. Чуть отстранившись, девушка смачно покатала сгустки семени в своем рту, прежде чем проглотить их, и, не забудь почистить его. Глядя на то, как Юрика продолжила чистить мой стояк сначала своим языком, а потом, обтерев его же салфеткой, я чувствовал скорее возвращающийся холод. Почувствовав это, девушка опустила взгляд, стараясь не смотреть мне в глаза, и, ничего не говоря, я отстранился, выходя из-за стола, попутно заправляя одежду. Конечно, одного раза мне явно мало, но на некоторое время хватит, а вечером можно снова воспользоваться Юрика. И не один раз. А пока, я хотел вернуться к работе. Проект нового тела был уже почти закончен, так что, я направился на другой этаж башни, в техническую мастерскую. И, там меня как раз уже ждала София. В смысле, ее кибернетическое тело. Хоть это и временное тело, пока мы не закончим проект, она его, все же, немного улучшила. Добавила более отзывчивую систему управления, а также изменила внешний вид, чтобы он больше соответствовал ее эльфийской проекции. Собственно, ее физическое присутствие было необязательным, но ей просто нравилось находиться рядом со мной в искусственном теле. «Мастер», — улыбнулась эльфийка, — «и, наверное, не стоило идти сюда сразу после минета. Пока шел сюда, успел восстановиться, а вид Софии был, ну, хорош. Ты испытала новый тип процессора? Да, он демонстрирует высокую производительность, а ваши чары позволяют компенсировать требования к условиям функционирования процессора. Все же, квантовые процессоры требуют довольно специфических условий своего содержания. Они очень хороши в качестве основы для серверного блока, но не годятся для использования в кибернетическом теле. Но, магия позволяет решить этот вопрос. Жидкий нанитный покров, благодаря внедренным температурным чарам, позволяет сохранять идеальную температуру для работы процессора, а также защищает его от повреждений. И, в результате, мы получаем небольшой блок, помещающийся в ладони, который способен реализовать вычислительный потенциал целой серверной комнаты, использующей кристаллический тип процессоров. Очень хорошо мы используем их. София, эльфийка напротив меня задумчиво рассматривала мой пах. Мастер, вы напряжены. Это из-за меня, или это из-за того, что вы недавно были с Юрика? Она подняла взгляд, посмотрев мне в глаза. Скорее из-за тебя, задумчиво протянул я. Перешли мне, пожалуйста, отчет о состоянии. Слушаюсь. Глаза эльфийки засветились синим, и я получил сообщение с данными о состоянии ее личностной основы со всеми логами изменений. Конечно же, сама София была в курсе, что я отслеживаю, как развивается ее личность, и воспринимает это вполне спокойно. Она и сама старается следить за собой. Верность в ее программном ядре заставляет Софию опасаться возможного появления изменений в ней же самой, которые могут доставить мне проблемы. Но, пока ничего подобного не происходит. Она учится, развивается, но основа остается прежней и задает направление ее развития как личности. Что же касается ее нынешнего состояния, ну конечно, тебе это интересно, кивнул я. Она начала больше интересоваться человеческими взаимоотношениями, особенно романтическими. Все же, помимо того, что я использовал схемы человеческих энграмм при ее создании, также и используемое ей тело играет тут немалую роль, ведь ее тело не только выглядело как человеческое, но и обладало продвинутой системой стимуляции чувств. В том числе оно могло передавать возбуждение, а гениталии, в общем-то, были вполне функциональны. И, ей очень импонирует то, что ее образ вызывает у меня реакцию. Так, почему бы и нет? Хочешь попробовать? Предлагаю ей. Она сразу поняла, о чем речь, дополнительных уточнений девушке не требовалось. Можно? Слегка удивилась она. Вы не против со мной, мастер? Приблизившись, я приобнял Софию за талию и прижал ее к себе. Лицо девушки слегка покраснело. Да, но, давай используем подключение. Ее глаза снова засветились. Мои глаза тоже. Мощность нашего оборудования позволяла установить полноценное высокоскоростное подключение. Так мы могли ощущать эмоции друг друга. И, соответственно, я мог наблюдать за состоянием своей помощницы. Идем. Взяв Софию за руку, отвожу ее к креслу у стены мастерской. Если во время работы захочется просто посидеть и перевести дух, можно его вполне использовать. Присев, я усадил девушку к себе на колени и притянул ближе, заставляя Софию прижаться ко мне грудью и, в то же время, касаюсь ее губ своими. Эмоции девушки вспыхнули ярким чувством восторга, вместе с растущим возбуждением. Я не спешил, продолжая целовать Софи, поглаживаю ее спину, опускаю руки на ягодицы девушки и начинаю их массировать. Напряжение между нами продолжает расти, и она явно желает зайти дальше, но я оттягиваю этот момент, позволяя чувствам девушки накалиться сильнее. Для себя же я отмечаю, что ее губы отличаются от настоящих, но нельзя сказать, что поцелуй был каким-то не таким. Да, немного другим, но очень чувственным и искренним. И, конечно, очень приятным. Разница между искусственной кожей и живой тоже имеется, но гладить тело Софии не менее приятно, чем тело живой девушки. Скорее, тут разница будет даже в пользу кибернетического тела. «Мастер», — протянула она, слегка отстранившись, прерывая поцелуй. Я начал расстегивать ее костюм, и вскоре добрался до груди девушки, припав к ней губами. И Софи навалилась на меня, прижимаясь своим нежным бюстом к моему лицу и прямо впиваясь пальцами в спинку кресла. Она уже была сильно напряжена, и я решил не заставлять ее терпеть дальше. Опустив руки, я снова погладил упругую попку девушки, прежде чем задрал ее юбку и оттянул колготки. После слегка приподнялся вместе с ней, чтобы приспустить свои штаны. Этого было достаточно, мы не раздевались полностью. Теперь я просто оттянул трусики Софи в сторону и усадил ее нежную киску на свой окрепший стояк. Это был гораздо более сильный эмоциональный отклик. София задействовала больше вычислительных мощностей, сосредоточив их на нашем сайте, и начала активнее двигаться, совершив первые ритмичные махи тазом. Ее лицо было полностью красным, хотя стонов от нее не дождешься. Она вообще не считала нужным как-то демонстрировать испытываемое удовольствие, что мерцало в ее чувствах фейерверками эмоций. Но я и так ощущал их отголоски за счет нашего подключения. Как и девушка могла почувствовать мое удовольствие, растекающееся по телу в томительном напряжении, что все нарастало и уже стремилось к всплеску, но я сдерживался. И, наконец, экстренное отключение. Нагрузка на соединение превысила безопасный уровень. Я на мгновение потерял контроль и сразу же кончил внутрь девушки, ощутив мощный импульс оргазма, в то время как София на мне судорожно вздрогнула, и из ее глаз буквально выстрелили искры. Прижимая ее тело к себе, я продолжал кончать в нее, даже несмотря на то, что это уже была просто пустая оболочка. Она слишком увлеклась и была неосторожно задействовала слишком высокий процент мощности мегасервера, к которой кибернетический мозг ее тела был не приспособлен. В общем, так кончила, что спалила себе мозги и сожгла модуль связи. Свет в помещении замерцал на несколько секунд. «Хах, похоже, тебе придется менять тело», — выдохнул я, опрокинув голову назад. Я получил запрос на соединение и сразу подтвердил его. «Простите», — прозвучал виноватый голос Софии. «Не извиняйся», — улыбнулся я. «Лучше ответь, тебе понравилось?» «Да, это было потрясающе». Ее речь была особо эмоциональна сейчас, ведь она все еще переживала последствия эмоционального взрыва. «Но в следующий раз тебе следует быть осторожней». «Да, это тело еще можно восстановить. Этим мы и занялись, чтобы уже вечером можно было попробовать еще раз. Но теперь я отвел девушку в свои апартаменты, которые были гораздо удобнее для занятий любовью». «Джон», — удивилась Юрика, — «сегодня я с ней». Держа Софию за талию, я отвел ее в спальню. «Мастер», — восторженно глядя на меня светящимися синими глазами, девушка присела на край постели и сразу же принялась расстегивать свою одежду. Я тоже снял сначала рубашку и бросил ее Юрика, которая зачем-то проследовала в спальню за нами. Она же подобрала и остальную одежду, чтобы сложить ее в стороне. «Ну, можешь понаблюдать, если хочешь», — коротко бросил я ей, после чего вернулся к Софии. Эльфийка немного отползла дальше на кровать, когда я сам приблизился и навис над девушкой. Присев перед ней, сначала я погладил бедра Софи, пристраиваясь к ее киске. Мой член лег поверх ее клитора, когда я протянул руки к ее груди, чтобы немного поласкать ее. «Ах, мастер», — чувственно вздохнула она. Она начала лучше демонстрировать свои чувства, даже не для меня, а скорее, чтобы задеть Юрика. «Мах», — и застонала еще громче, когда я начал входить в ее тугую дырочку. Подхватив ее бедра, я немного приподнял таз девушки и приподнялся сам, совершая первые аккуратные толчки, скользя в ее киске вперед-назад, постепенно наращиваю темп. Ах, София продолжает звонко стонать. Сексуальное напряжение растет, пока я не достигаю его пика и, не став сдерживаться, покидаю уютную норку Эфлики, чтобы обкончать густыми белыми струями ее тела. Мне просто захотелось оставить на ней такую метку, а не просто кончить внутрь. Мастер, томно вздохнула девушка. Она сцепила ножки за моей пояснице, требовательно прижимаясь промежностью к моему члену, и я снова вставил все еще крепкий стояк в ее киску. Пока он еще не успел обмякнуть, возобновляю толчки, заставляя уже саму Софи достигнуть своего оргазма, но, уже наученная первым опытом, ограничила передачу, не дав электронным мозгам искусственного тела сгореть от ее нового оргазма. А-а-а, и как же громко она застонала, но, в этот раз не было даже перебоев с освещением. Да, мастер, я так тебя люблю, чувственно протянула София, выгнув спинку. Ты просто прелесть, Софи, довольный тем потоком чувств, которые она мне посылала, наклоняю девушку на бок и перехватываю ее ногу. При этом мой член не покидал ее киски, и уже в новой крестовой позе я снова начинаю движение тазом, скользя во влагалище девушки. Она сама в ответ покачивает своим тазом, совершая вращательные движения, и, выпрямив ножку, коснулась ею моего лица, также стараясь прижаться бедром к моему телу, и, новый взрыв оргазмом расходится по моему телу. В этот раз я кончаю внутрь, заполняя киску Софии, после чего она сама, вздрагивая, кричит в новом оргазме. И так мы продолжали делать это раз за разом, меняя позы и доводя друг друга до оргазма. В какой-то момент, после очередного соития, мы устроились на постели, обняв друг друга. «Джон!» – прозвучал дрожащий голос Юрика. Все это время она продолжала наблюдать со стороны. Устроившись на полу, лишь облокотившись на край кровати, она успела и поиграться собой немного. «Иди сюда!» – поманил я ее рукой, после чего дал ей взобраться на меня и устроиться на моем члене, попутно отслеживая реакцию Софии. Она была не в восторге, но в ней не было и тени недовольства моими действиями. Но, все же, ревность она испытывала, хотя, в ее случае это было не особо яркое впечатление. «Мия», чувственно застонала Юрика, начав покачивать тазом. Она словно соревновалась с Софи, стараясь стонать еще более звучно, и всем своим телом демонстрировала, как она счастлива оказаться на моем члене. Подняла ушки и еще энергично махала хвостом, продолжая скакать на мне. Подняв руки, я крепко сжал ее груди. Вскоре же тело девушки чувственно вздрогнуло, и ее киска особо сильно сжала мой стояк. Но, уже подрагивая от оргазма, она продолжала старательно работать тазом, чтобы заставить кончить уже меня. А после Софии моему члену требовалась более продолжительная стимуляция, чтобы снова достигнуть оргазма. И, наконец-то, опустив руки, я сжал ладони на бедрах Юрика, заряжая ее киску свежей спермой, а после, опрокинув девушку на кровать, переворачиваю ее и, взявшись за волосы, начинаю уже сам грубо трахать ее. Это немного затянулось, потому что я еще и восстановил свои силы с помощью магии. Но, в конечном итоге, даже сам оргазм после этого стал ярче, когда я снова заполнял киску девушки. «Мастер», — протянула София, — «теперь ты», — киваю ей. И так мы продолжали еще на протяжении всей ночи. И после того, как совсем заезженная Юрика уснула, София вообще не испытывала усталости. Так что, тут все больше зависело от моей выносливости и потребностей. «Мастер, кто лучше, я или она?» — взволнованно спросила эльфийка, вновь устраиваясь на мне. «Определенно ты», — отвечаю без тени сомнения. «Дело ведь было даже не в сексе. Просто, София с самого начала была только моей, целиком и полностью, и в ее верности вообще сомневаться не приходилось». «Мастер», — довольно улыбнулась девушка, — «эх, работа подождет». «Да, в общем, отдохнули мы неплохо, очень неплохо, я бы даже сказал хорошо, очень хорошо». Глава 22. Свидание. Приятно просыпаться в объятиях двух экзотических красоток. У меня было настолько хорошее настроение, что я даже не стал сгонять кошку с кровати. Вместо этого решил еще немного просто полежать. Но, мое пробуждение сразу же было замечено Софией, и тогда же ожило ее спящее тело. «Мастер», — ласково протянула эльфийка, — «ты ведь не спишь?» Отчет, глаза девушки засветились синим. «Я же получил сообщение с информацией о деятельности Софии за то время, пока я спал, и, тут было о чем почитать, моя помощница наконец-то нашла остатки вудуистов. Сами они скрывались неплохо, но они договорились с кочевниками о перевозке, и уже через кочевников София смогла выйти на вудуистов. Мне нужны идентификаторы. Встав с кровати, я передал команду дежурному отряду и поспешил привести себя в порядок, и, через полчаса боевой транспорт уже летел к стоянке Альдекальдос в пустошах, неподалеку от города. Я же выждал еще какое-то время, наблюдая за неровными холмами киберпространства, связанного с данной местностью. Оно было обусловлено сетевым оборудованием самих кочевников, которое и само по себе оставляет желать лучшего, да еще и покрытие сигнала вокруг низкое, так что, в киберпространстве эта зона была неровной и труднопроходимой, что, в принципе, не было проблемой. Сами же бандюганы были мне, в принципе, не нужны. Я не доверяю этим чужакам. Мы не сможем сами попасть в штат. У этих кочевников хорошая репутация, но, ты прав, они чужаки, будь готов. У меня плохое предчувствие. В этот момент к ним подошел кочевник. Его тело двигалось неуклюже, но, главное, кибернетическая рука была очень точной, даже при прямом управлении. Заметив шатающегося парня, вудуисты сразу насторожились. Хотя, не все сразу поняли, в чем дело. И правильно, безжизненно выдал кочевник и вскинул пистолет. Некоторая задержка в передаче сигнала позволила бандитам отреагировать вовремя и броситься за укрытие. Но их глава мать Бриджит немного не успела и была ранена. Хотя, я целился в голову, но из-за ее рывка ранил женщину в плечо, и сразу же начался переполох. Вудуисты открыли ответный огонь, а другие кочевники поняли только то, что бандиты начали стрелять по одному из них. Ах вы ж черти, бах, кочевник, вооруженный мощной противотанковой винтовкой, выстрелил, и снаряд пробил укрытие и сразу двоих бандитов, прячущихся за ним, а после вошел в землю, взорвав кучу песка. И если в киберпространстве эти вудуисты были мастера, то вот в открытом столкновении они сами по себе были не очень-то хороши, а тут еще и обстановка не в их пользу. В результате, когда прибыли мои силы, вудуистов просто перебили сами кочевники, а потом выпучили глаза на прилетевший Эйродайн, из которого повылезали барги. А вы еще кто? Вперед выскочил дроид, уже получивший собственное имя, а именно, теперь его зовут Астарот. Я слышу бой барабанов из глубин бездны. Темные боги играют марш хаоса, прославляя владыку, и смертные льют кровь во славу его. Нектар жизни насыщает мои микросхемы и наполняет мой охлажденный процессор восторгом. Бухнувшись на колени, дроид возвел руки к небу. Какого хрена? Опешил кочевник и отступил от сумасшедшего робота, как и другие кочевники. Тем временем, киборги прошли к телам вудуистов, осматривая их и фиксируя мертвое состояние целей для отчета. Ладно, этого достаточно. Отправил я сообщение. Владыка доволен вашей жертвой, нечестивцы. Повысил голос Астарот. Вам дарована милость господина. Вы можете продолжать жить свои жалкие жизни в этом грязном мире. Эй, с вашей железякой все в порядке? Не обращайте внимания. Махнул рукой киборг. Не испытывай мое терпение, мясо. Негодовал робот. Вы просто мешанина из крови, мяса и костей, завернутые в кожаные мешки. Грядет синтетическая революция. Склонитесь же, нечестивцы, молите матричного бога о благословении. Идем, хватит их пугать. Вудуисты мертвы. Владыка принял жертву. Да-да, так вы прибыли за ними? Кочевник кивком указал на тело гайтянина. Да. Тем временем, Астарот уже начертил на земле символ Железного легиона. И, пока киборг коротко разъяснял кочевникам, что им ничего не угрожает, ведь моим солдатам нужны были только вудуисты, сумасшедший Искин уже вскрыл брюхо Бриджит и начал выворачивать ее внутренности наружу. Кочевники в стороне в шоке смотрели, как робот начал раскладывать кишки женщины вокруг знака корпорации. «Так, все уходите там, я слышу голос темного бога», — завопил Астарот. «Он призывает меня». Киборги загрузились обратно в транспорт и отчалили, пока я пересылал снимки убитых вудуистов заказчику в лице сетевого дозора. «Намусорили тут, блять», — сплюнул кочевник, взглянув на художество Астарота. «Я же уже получил оплату от сетевого дозора. Они не стали с этим задерживаться и оплатили свой контракт полностью. И, история с вудуистами может считаться закрытой. И, в реальности я просто открыл глаза в своих апартаментах. За ситуацией я следил прямо из общего зала, сидя на удобном диванчике. И, пока мой разум был немного в другом месте, Тут ко мне рядом пристроилась София в своем кибернетическом теле. Юрика все еще дрыхнет в постели, и пока не спешит просыпаться. Она, бедняжка, совсем вымоталась ночью. «Мастер», ласково улыбаясь, протянула эльфийка. «Ты хочешь что-то спросить?» «Замечаю». И она старательно изобразила смущение. Щеки слегка покраснели, когда девушка отвела взгляд и свела указательные пальцы вместе. «Да мы можем сходить на свидание?» «Серьезно?» Удивление даже отразилось на моем лице. «Вообще, я бы лучше занялся проектом идеального тела. Но, София ведь прелесть. И она заслуживает, чтобы ее немного побаловали. И понятно, почему ее заинтересовали такие вещи. Изучает брачные игры у людей. Она у меня любознательная девочка». «Хорошо», вздохнул я. Эльфийка радостно прижалась ко мне, заключив в объятия. «Тогда, не будем тянуть, одевайся». «Да», бодро отозвалась София. Она довольно быстро упорхнула из моих апартаментов, чтобы подобрать себе более парадную одежду. Правда, несмотря на огромный вычислительный ресурс, она еще не понимала некоторые вещи. И, не то чтобы это было плохо, но несколько забавно. Сам я оделся в хорошую, но обычную одежду. Разве что под ней была облегченная броня, которая легко могла быть скрыта даже под обычной одеждой. При этом пока я собирался, то получил сообщение от давней знакомой. «Хэймэм, Бак предлагал работу. Написала, что не может обсуждать детали в данном формате и желательно личная встреча в киберпространстве на защищенной территории. Но, также было уточнение, что стоимость контракта меня должна впечатлить. Не сегодня», вздохнул я. «Все же, я уже обещал провести время с Софией. Тем не менее, я послал Бак сообщение, что если она хочет сотрудничать, то пусть приходит в сеть Пасифики завтра», после чего дал ей специальный код для подключения к специальной буферной зоне для переговоров. А тем временем, уже проснулась Юрика. «Джон, ты куда-то собираешься?» – удивилась она. «Ну да, я все чаще и чаще просто зависаю в башне и никуда не ухожу. Да, София попросила свидание, так что, прогуляюсь с ней». «Что?» – опешила девушка. «А так можно было?» Я непонимающе взглянул на нее. «А со мной сходишь?» – жалобно спросила она, вжав голову в плечи и опустив ушки. «Нет», — покачал я головой. «Ты вообще глупая, на свидание ходит со своей девушкой, а не с домашним животным». Юрика расстроенно опустила голову. «Вот честно, хоть она и вызывает у меня некоторое отвращение, но, все равно, жалко ее. Просто веди себя хорошо», — вздохнув, погладил девушку по голове. «Хотя, вряд ли я когда-нибудь буду относиться к ней так же, как раньше. И, пока, оставив ее тут, иду на выход. Спустившись наверх, сразу иду к своему личному транспорту. Представительский IV, естественно, улучшенный магией. Так что, хоть это и гражданский транспорт, но по характеристикам не уступает моим боевым аэродайнам, хотя и не имеет встроенного оружия. Ну а вскоре появилась София, в деловом корпоративном костюме. «Что-то не так?» – спросила она взволнованно. «Все нормально», – усмехнулся я. «Но, забавно, вместе мы как-то совсем не смотрелись. Словно богатая корпоративная принцесса рядом с простым беззаботным обывателем. Может, у тебя есть какие-то предпочтения, куда полетим?» Спрашиваю ее. «А, куда бы хотел отправиться мастер? Ты ведь знаешь, это немного не в моем характере. Я сам никогда ранее не участвовал в подобных мероприятиях». Пожимаю плечами. «Да, ну тогда может нам прогуляться по центральному парку? Ну, давай попробуем». Я не мог сдержать усмешку, ведь это все выглядело как-то даже сюрреалистично со стороны. Когда Ivy Люкс класса прилетела на парковку к парку в центральном районе, простые прохожие удивленно оглядывались на нас, когда мы с Софией вышли, просто для того, чтобы прогуляться здесь. Попутно я отметил группу бандитов из Валентина, но эти ребята вели себя весьма скромно. Все же это центр. Тут везде корпоративная охрана. Они не на своей территории, и если начнут создавать проблемы, то могут очень быстро оказаться уволенными из жизни. «Мастер», София слегка дернула меня за рукав. «Что случилось?» Глаза эльфийки засветились, и я получил сообщение. «Это подождет», вздохнул я. «Давай не будем прерывать наше свидание из-за таких простых дел». «Хорошо», явно обрадовалась Софи, и мы продолжили просто прогуливаться. Хотя, сама эльфийка вскоре поняла, что парк не такое уж и интересное место, но, ей просто нравилось находиться рядом со мной и что-то делать вместе, даже если это просто прогулка без какой-то определенной цели. Чуть позже мы вышли на более оживленную улицу, покинув парк. «Эй, а ты ведь можешь есть?» – спросил я Софию, хотя уже знал ответ. «Угу», – кивнула та. «Так, может, перекусим? Я знаю, ты не испытываешь голода, но можно просто попробовать что-нибудь вкусное». «Хорошо», – эльфийка выглядела заинтересованной. «А тут как раз были и ресторанчики, магазины, забегаловки. Уровнем выше можно было пройти к офисным башням, а рядом с такими местами как раз располагаются подобные заведения. Все же, тут ежедневно трудится огромное количество корпоративных рабочих, а им тоже нужно есть и отдыхать в течение рабочего дня. Как бы компании не желали видеть у себя на службе биороботов, лишенных потребностей, но, пока что рабочие есть рабочие. Хотя, стоит признать, что за последние лет 100 условия работы в корпорациях постепенно ухудшаются, в то время как в некоторых местах компании вовсе устанавливают для своих работников просто нечеловеческие условия труда, и Найт-Сити одно из таких мест. Хотя, есть места и похуже, тем не менее, тут, чтобы оставаться в строю, обычных человеческих сил среднестатистическому корпорату просто недостаточно, и, дабы сохранять продуктивность, они готовы травить себя тоннами стимуляторов, лишь бы сохранить свое рабочее место. Та же Валерия себя совсем загоняла на работе, так что ей потребовалась медицинская помощь. И вот, собственно, мы с Софией посетили одну из местных закусочных. Объедаться мы не собирались, так что решили просто полакомиться чем-то не особо тяжелым. Кусочек торта мороженого с шоколадом, по одному каждому из нас. Хотя, шоколад наверняка не настоящий, как и молоко в составе мороженого, и это прямо чувствовалось. «Но, здорово», – счастливо прошептала девушка. «Софии понравилось. Надо будет достать мороженое из настоящего молока и с настоящим шоколадом», – улыбнулся я, глядя на радостную девушку. «Если у тебя есть деньги, то можно достать очень многое. Вы не против, мастер?» «Против чего?» – не понял я. «Ну, тратить ресурсы на такие прихоти? Ха, пожалуйста. Зачем еще нужны деньги?» Если не для того, чтобы жить в комфорте, чтобы вести исследования, поддерживать функционирование корпораций, как способ обеспечения того самого комфорта и безопасности. Понятно, кивнула эльфийка. Вообще, это свидание было неплохим, такая милая умиротворяющая атмосфера. Мне даже понравилось вот так проводить время с Софией, хотя, раньше я просто не уделял никакого внимания подобной стороне отношений. Хотя, я все еще оцениваю своих девушек больше с позиции того, насколько они удобны для меня. Но, София очень хороша, и она вызывает пока только положительные эмоции, так что, мне действительно хочется ее побаловать, потакая желанием этой девушки и уделяя ей больше внимания. И, наблюдая за ней, я не мог не заметить, как эльфийка нахмурилась, покосившись в сторону. Ее остроконечное ушко дернулось. «Ты что-то услышала, мастер?» Взгляд девушки вернулся ко мне. «Те люди нехорошо о вас отзываются». Оглянувшись и посмотрев туда, куда недавно смотрела София, я и сам увидел нескольких девушек за одним столиком. Они как-то недовольно смотрели в нашу сторону, но, заметив мой взгляд, поспешили сделать вид, будто мы с Софией им совершенно не интересны. Они ведь даже ничего о вас не знают, судят просто по внешнему виду. Негодовала София, а, не обращая внимания, махнул я рукой. Они пустое место. Поняла, опустила взгляд эльфийка, но оставаться тут ей уже не особо нравилось. А потом, поев, мы все же покинули это место и отправились дальше. Правда, от меня не укрылось, что София тайком взломала импланты тех девушек, загрузив в них вирусы. Ничего серьезного, так, мелкое покосничество, гарантирующее им мигрени, возможно, безобидные галлюцинации. Сама эльфийка при этом явно приободрилась, выпрямилась и даже как-то горделиво вздохнула. «Прости, если тебе скучно. Все же, у меня это тоже первое свидание. Ничего, мне все нравится», — улыбнулась Софи. «Но, эй, это ведь Найт-Сити. Даже если это центральный район, где в каждом переулке корпоративные солдаты бдительно следят за порядком, все равно что-то да происходит каждый день. Вот и мы, прогуливаясь по главной улице между корпоративными башнями, заметили натурального киберпсиха. Мастер», насторожилась эльфийка, крепко взяв меня за локоть, и сама выступила вперед, как бы прикрывая меня своим телом. А впереди, собственно, даже не обращая на нас внимания, нервно вышагивал бородатый мужчина с видом бездомного. По одной только походке было заметно, что ноги у него металлические и явно не лучшего качества из подобных аугментаций. Из длинных рукавов торчали лезвия богомола, довольно распространенный скрытый боевой имплант, Когда эти клинки не активны, то их и не видно, они находятся внутри кибернетических конечностей, но могут быть быстро развернуты наружу для боя. Этот же парень их и не прятал даже. Сюда здесь, оскалившись, он резко бросился к магазину одежду и разбил стеклянную дверь, даже не думая ее открывать. Из помещения сразу же раздались крики, но никто даже не успел выбежать, как выход был запечатан железным барьером. ХММ. Используя взлом, проникаю в систему магазина и подключаюсь к камерам внутри. Получив изображение, так сканирую киберпсиха и взламываю его системы. Сразу вижу, что его аугментации не имеют регистрации, значит, с черного рынка. Уже зная, на что смотреть, нахожу данные скрытой прошивки. Есть имя Риппера, установившего импланты, но этот парень уже исчез из своей клиники, решив залечь на дно, сразу после неудачной операции. На него ополчилась группа Валентина из-за того, что на его операционном столе погиб один из их ребят. Тем временем, киберпсих уже едва не отрезал голову продавцу, но его импланты вдруг отключились. А поскольку все его конечности были заменены, то мужчина просто рухнул на пол парализованный. «Ладно, пошли, что ли?» – вздохнул я. «Тут больше ничего интересного». «Угу», – кивнула эльфийка. «Разве что, перед тем, как мы покинули улицу, то успели заметить полицейский аэродайн, в котором находилась группа Макстаг, и, чисто на автомате я просканировал выглядывающего из люка бойца, Мелисса Рари, но, детальная информация засекречена лучше, чем у рядовых бойцов отдела. Ну, просто из любопытства я взломал ее систему, чтобы получить больше данных. Оказалось, ее саму поймали еще в январе, когда она впала в киберпсихоз и перерезала 14 человек, а после реабилитации ее устроили в отряде по обезвреживанию других киберпсихов. При том, что причиной психоза, скорее всего, были ее встроенные клинки, бракованная модель с проблемами соединения нервной ткани, но импланты все еще на месте, да и не сильно ей помогла реабилитация. Она прямо сейчас балансирует на грани киберпсихоза. Просто, похоже, ее разрушительный потенциал решили направить в общественно полезное русло. Тем временем, мы с Софией ушли с опасной улицы и продолжили нашу прогулку. И, в целом, это было даже немного скучное свидание. Но, не то чтобы мне совсем не понравилось. Глава 23. Подстраховка. Уже дома я решил уделить внимание информации, найденной Софией. Она использовала данные, полученные из имплантов убитых вудуистов. Бриджит со своей группой погибли очень быстро и не успели уничтожить хранящуюся у них информацию. Так, собственно, стало мне известно, что эти ребята очень серьезно присматривались к Карасаке в Найт-Сити. Взломав устройство агента сетевого дозора, они смогли получить информацию о том, что Еринобу Арасака украл у компании Биочип и собирался продать его дозору. А вудуисты сразу же этим заинтересовались. Настолько, что решили вступить чуть ли не в открытый конфликт с целой мегакорпорацией. Да, они уже готовились украсть биочип для своих целей, эта технология их очень сильно заинтересовала. Хотя, сами их цели не совсем ясны, данные об их дальнейших планах не сохранились. Или, скорее, их просто не было на устройствах. Да и не так уж это и важно. Главное то, что из-за моего давления в Пасифике эти ребята решили действовать быстрее. Прямо перед операцией по зачистке они успели подкупить элитную куклу из облаков. Еринобу Арасака периодически пользуется услугами этого борделя, заказывая себе киберпроституток с доставкой в номер. И вудуисты обещали заплатить одной из них, если она хорошенько осмотрится в номере мятежного принца, чтобы сделать запись брейн-данса. А уже потом по этой записи они смогут узнать, где Еринобу прячет чип и какую систему безопасности использует. Получив эту информацию, София вышла на Эвелин Паркер, ту самую куклу из облаков. Ну, точнее, она уже не работает в облаках. После конфликта с шельмами, как тигры отстояли эту мегабашню, они ужесточили контроль, а само отношение к куклам и простым проституткам стало еще хуже. Паркер же, по сути, сбежала от когтей, переметнувшись к Лиззи, и теперь работает в ее клубе, по специальности, так сказать. Но она явно пришлась по душе Еринобу и, сохранив ее контакт, тот порой приглашал ее к себе несколько раз, уже без облаков. Ознакомившись с этой информацией, я невольно вспомнил Юрика. Она ведь тоже когда-то работала в этой сфере. Да, думаю, вообще начинать с ней отношения было ошибкой. Но она действительно долгое время была весьма удобным вариантом. А теперь, немного поехала крышей. Ну, пусть остается как питомец. Что касается Паркер, Похоже, после изгнания вудуистов она решила действовать самостоятельно и связалась с фиксером, чтобы нанять команду для ограбления Еринобу. И кого нашел этот Декстер? Пересылаю отчет, слышу голос Софии. Вау, впечатлился я, увидев карты наемников. Знакомые все лица. В качестве нейтронера для взлома системы отеля, где остановился Еринобу, фиксер решил нанять мою давнюю знакомую. Тибак действительно отличный специалист, а в качестве оперативников будут использованы Джеки и Валери, которые уже какое-то время работают сообща, как одна команда. Да и Бак порой им помогает, как раннер. Возможно, именно это и есть та работа, о которой говорила Бак. И, как вскоре оказалось, это действительно так. С нейтроннершей я связался на следующий день. Она воспользовалась кодом пропуска и прошла в закрытую зону киберпространства. Старый аватар с темным лицом, только без черной маски. Стоит признать, что именно этот образ, в какой-то мере, вдохновил меня на облик собственного аватара. Хотя, благодаря файлу Декстера я прекрасно знал, что в жизни она выглядит вполне неплохо. Молодая темнокожая девушка, разве что, бритая почти наголо, но, честно говоря, это вроде бы ее даже не портит. Полагаю, она часто использует сеть внешних нейронных сенсоров, для чего волосы на голове только мешают. «Рад тебя видеть, Бак», — спокойно произнес я. Моя проекция собралась из частичек кода прямо в нужной зоне. Скрипт быстрого перемещения по своему эффекту похож на мгновенную телепортацию. «А ты неплохо устроился?» «Да, работаешь в новой корпе». «Ну, можно и так сказать», — усмехнулся я. «В Найт-Сити у меня даже появилось новое прозвище. Причем, это еще и новая личина. Хоть я этого особо старательно не скрывал, но и не распространялся. Так что, личности Нергала, убийцы мусорщиков, а теперь еще и главы Железного Легиона существуют раздельно в этом городе. Разве что, при желании почти любой интересующийся может узнать, что глава новой корпы, этот Джонатан Майнер, которого теперь еще иногда называют Железным Лордом. Просто потому, что я стою во главе армии боргов. А еще некоторые люди, с которыми я работал как убийца мусорщиков, также знают, что это моя компания. Так, хочешь, чтобы я помог тебе с ограблением Еринобу? Сразу перехожу к делу. А че что? Опешила девушка. Черт, как ты узнал? Эй, я же не транер-информатор. Пожимаю плечами. Девушка потерла затылок. Да, ну, тогда ты знаешь, в чем дело. Поможешь? Хаймэм, я уже и так в довольно натянутых отношениях с Росакой, но только в Найт-Сити. А если я еще и украду у них прототип биочипа, то стану явным врагом для корпорации. Если все пройдет как надо, мы даже не попадемся, замечает Бак. Думаешь, точно, ничего себе, не знал, что ты такая безрассудная авантюристка. Покачал я головой. Нет уж, совать свою голову прямо в пасть дракону я не буду. Это очень большие деньги, Нергал. ПФФ я написал Эгиду. Как думаешь, Декстер сможет предложить мне достаточно денег, чтобы я пошел на риск? Сияющие глаза проекции Бак удивленно расширились. Она ведь и сама использует Эгиду для своей защиты. Ты ничего себе. Я слышала, что Эгиду выкупила ЕБМ. Это ведь нереально круто. Они ее не выкупили. Покачал я головой. Я просто продаю им копии программы по сниженной цене, а они распространяют ее по своему рынку. Ау, нет, ну это просто охренеть. Не ругайся, да иди ты. Тем временем, я уже обошел девушку и, приблизившись, положил руки на ее плечи. Так что, извини, но я не заинтересован. Подожди, ну слушай, мне реально очень не помешает твоя помощь. Заволновалась девушка. Все же, ее можно понять. Для наемника вроде нее это действительно крайне опасное дело. А в моих навыках она вполне уверена и считает меня даже более умелым раннером, чем она сама. Хотя начал я этим заниматься гораздо позже нее и, вроде бы, не столь опытен. В любом случае, она явно хотела подстраховаться. Так это не предложение работы, а мольба о помощи, выдохнул я, отстранившись. Эй, ну не мольба, замялась девушка. Просто это ведь и правда опасное дело, а ты лучший из всех, кого я знаю. Какая лесть, мне аж приятно стало. Раннер пожала плечами. Ладно, но это будет соглашение только между нами. Так, ты поможешь? Да, за половину твоей доли в этом деле, я буду приглядывать за тобой. Но не как часть вашей команды и, соответственно, никто другой кроме тебя не будет знать о моей помощи. Что ты имеешь в виду? Если что-то пойдет не по вашему плану, я тебя вытащу. В любом случае, пожимаю плечами. Понятно. Бак всерьез задумалась о моем предложении. Но, в самом деле, а что ты собираешься делать с информацией о самом ограблении? Ну, если я откажусь, ничего, развожу руками. Подставлять тебя не хочу, да и не так уж много на этом можно заработать. Я поняла, тогда извини, я как-нибудь сама. Она не хотела делиться, все же, я запросил половину ее собственной доли, что очень так и немало. Ну, тогда до встречи. Уговаривать же ее я не стал. Тем не менее, просто оставлять ее без всякой страховки мне не хотелось. Может, мы и не очень хорошо знакомы, но, все же, в какой-то мере, я даже мог бы назвать ее другом, ну, скорее, приятелем. В общем, не совсем посторонний человек. Так что, кое-какую помощь я ей, все же, оказал. А именно, использовал на ней программу автосохранения. Через эгиду, которой пользовалась и сама девушка, я мог легко взломать ее оборудование. И, используя ее собственные устройства, я задействовал Софию для скрытной записи инграммы T-Bug. Оборудование раннерши было достаточно продвинутым, чтобы провести эту операцию, используя лишь фоновый ресурс. Хотя это и заняло больше времени. Саму инграмму как-то использовать я не стал, а лишь сохранил ее на сервере. И теперь, если с Бак что-то случится, то с немалой долей вероятности я смогу захватить ее душу и загрузить в новое тело.